Глава 23. Передвигаться в плотном, искусственно созданном тумане приходилось с оглядкой, стараясь избегать не только многочисленных групп тварей, но и багровых щупалец. Они сновали вокруг, словно нити невода, поддерживающего пелену тумана. Подобное я видел впервые, но понимал, стоит прикоснуться к горящим багрянцам щупальцам, проблем не оберешься. К счастью, задача этих щупалец была в том, чтобы держать и укреплять пелену тумана, а не в поиске и обнаружении врагов. Так что сильных неудобств они не доставляли. Главное, на пути не попасться. Но оставаться незамеченным становилось все сложнее. Тварей вокруг появлялось больше и больше. Мне уже приходилось лавировать среди стремившихся к плато бурбонов, гончих и толп, яростно визжащих и верещащих низших демонов. Понимая, что играю с огнем, начал искать укрытие. В серии телепортаций преодолел пару сотен метров и, вовремя заметив развалины здания, резко прервал цепочку перемещений. Последняя телепортация, и я буквально прилип к полуразрушенной стене, замерев, отключив при этом практически полностью свое восприятие, так называемый «мертвый взгляд», когда отстраняешься от реальности, маскируя жизнь в своем теле. Но при этом, не отключаясь полностью, я продолжал смотреть на мир глазами Иры и Ады. Удивительно, но все сработало. Направленного на себя внимания я не чувствовал. Остался незамеченным, даже когда мимо буквально в паре метров пробежала стая утробно воющих тварей. Низкорослых, отдаленно похожих на смесь кладбищенского гуля и бабуина, с клочками рыжей шерсти на черной бугристой коже и горящими багровым огнем глазами. Подобных тварей я видел впервые. Низшие демоны вокруг были самые разные, в основном отдаленно похожие на поднятых некромантии обезьян. И разумных среди них не было. Не было даже ограниченно разумных, как бурбоны. От этих всех существ чувствовал лишь животную ярость. Массу орды низших демонов я больше слышал, чем видел. Туман ограничивал видимость на несколько десятков метров. Звуки же приглушал, но не останавливал полностью. И вопли, жаждущих убивать тварей, раздавались сейчас со всех сторон. Одновременно со слухом работало восприятие. Я воспринимал все органы чувств, зрение, обоняние, осязание и слух Иры и Ады, которые сейчас расходились по сторонам, прочесывая в поиске долину. Обе индианки уже были глубоко в туманной пелене, лавируя между многочисленными тварями, в основном низшими демонами и бурбонами. Гончие встречались взгляду ищущих в форме пантер индианок редко. Большая их часть уже была у плато, как самые быстрые. Зато все больше прибывало демонов. Немало было и бурбонов. Судя по цвету татуировок и одежды, костяные мутанты как минимум 4 крупных и неизвестных мне племен прибыли сюда, ведомые неизвестным пока предводителем или предводителями. Совсем недавно я очень четко и полно пережил воспоминания Варвары Островской, которая приняла смерть на алтаре портала. Но в ее памяти я не видел палачей, только мутные белесые пятна, словно в ходе ритуала ей в глаза светили ярким фонарем. Специально засвеченные воспоминания, чтобы даже некромант не смог достать картинки образов из памяти убитой. Так что о тех, кто ведет сейчас полчища тварей, я не имел ни малейшего представления. Ясно лишь одно. Они прибыли сюда для того, чтобы открыть портал в верхний мир и вновь выплеснуться безумной, сносящей все на своем пути, ордой. Причем выплеснуться далеко за пределы усадьбы Юсуповых Штейнберг, в город. Это я понимал прекрасно, потому что рвущихся в дымной пелене гончих, бурбонов, иных тварей, разного рода демонов, было просто нереально много. Не орда, а самая настоящая орда. Саманта предполагала, что организованная атака из Нижнего мира состоится в Африке. Как сейчас вижу и понимаю, с местом прорыва демонических тварей она ошиблась. Между тем Ира и Ада разбегались все шире, в поисках местонахождения контролеров. Индианки уже достигли дальнего края области надвигающегося тумана, никого не обнаружив, и сейчас возвращались обратно, словно нарезая пирог в поисках повелителей и контролеров Орды. Я напряженно наблюдал за происходящим их глазами, потому что каждое мгновение ожидания выжигало упущенное время словно каленым железом. Да, с того момента, как я покину плато, прошло не более минуты, но сейчас каждая секунда на счету, и каждая секунда щедро оплачена кровью моих людей и нелюдей, защищающих плато. Мысль об этом, а также вынужденное бездействие, послужили причиной моего интереса к происходящему за спиной. Замерев в укрытии, вернувшись восприятием больше в себя, я за несколько мгновений оценил обстановку. На плато нарастал градус стрельбы. Паники пока не слышно, как и кличи гуркхов, возвращающих позиции после прорыва. Еще держатся. И это хорошо. Мне это знание было важно. Нужный ответ я получил. Но возвращение в себя не прошло незамеченным. По коже, словно мокрой склизкой селедкой провело. Это я ощутил на себе чужое направленное внимание. Даже не стал выяснять, кто здесь. Телепортировавшись, с места пройдя в скольжение, в несколько перемещений сменил позицию. И только после этого осмотрелся. Рядом с развалинами, где я находился секунды ранее, собралось с десяток верещащих демонов. Глядя сквозь них, вновь наблюдая мертвым взглядом, рассмотрел их подробнее. Точно, на обезьян отдаленно похожи. Но эта группа напоминает уже не смесь гулей с бабуинами, а горилл. Вот только в гориллах сразу видятся человекообразные черты, а у этих больше преобладало отталкивающее звериное начало. Шерсти нет, в оскаленных пастях ряды острых желтых зубов, а заполненные багрянцем глаза подернуты тупой, мутной поволокой подчинения. Я не ошибся насчет контролеров. Этот десяток демонов точно пришел сюда не сам. Их привели, контролируя и направляя ярость. И сейчас ведут, задав общее направление, погасив даже зачатки разума. Вот только вопрос, откуда их привели? Откуда вообще взялась здесь эта самая настоящая орда тварей? Видимо, последние мысли из-за напряжения и волнения мою концентрацию на мертвом взгляде не удержали. И двое демонов-горилл почувствовали мое внимание. Большая часть группы сорвалась в сторону плато, где все сильнее гремела стрельба. В дело уже пошли автоматические гранатометы. А эти двое остались. Пришлось задержаться, потратив на них 2 секунды. Прямой бросок кукри вертикально разделил верхнюю часть черепа на 2 половинки первому демону, а возвращаясь в руку, снес голову второму. Уже не так четко и красиво. Отделил часть черепа криво и грубо, наискось. Но главное – результат. Я ведь сюда не за выверенной красотой убийства пришел. Почему так заострил на этом мысленное внимание? Потому что с удовлетворением и даже восторгом осознал, что я могу, что у меня все получается. Страх зажатости, страх того, что у меня не получится, страх того, что кукри перестанет мне подчиняться, пропал. Как не было. Я словно на крыльях полетел. Настолько легко вновь стало жить, сбросив с души незаметный, но такой тяжкий груз. Не успели тела демонов рухнуть на землю, а я уже вошел в боевое скольжение. И вновь, сменив позицию, замер, наблюдая и воспринимая реальность глазами индианок. И в этот момент почувствовал возбужденное предвкушение от Ады. Она почувствовала давление силы на границе тумана, далеко от плато, у подножия одной из ограждающих долину скал. Рыскнув в ту сторону, пролетев в прыжках сотню метров среди сгустившегося тумана, Ада уже наткнулась на уплотнение в дымной пелене, за которой определенно что-то было. Надеясь, что внимание и перемещение Ады не почувствовали и не заметили, я бросился вперед. Зря надеялся. Глупо было полагать, что контролирующие орду тварей существа, люди, нелюди, демоны, не оставят у своего защитного купола дополнительно несколько отрядов. И Аду, несмотря на то, что она по широкой дуге огибала уплотнение в пелене, заметили. Словно живые щупальцы к ней устремились группы демонов и гончих, патрулирующих территорию рядом с защитным куполом. Прямо сейчас на индианку выскочило сразу не менее десятка гончих. Восприятием потока сознания, настроенным на Аду, я уловил несколько ее прыжков, когда она рвала дистанцию с преследователями, разбивая маневрами тесную группу по сторонам. Но, уходя от одной группы преследователей, она выскочила на другую. В потоке ее восприятия у меня прямо перед глазами возникла морда зубастого гориллообразного демона, и через мгновение на меня накатилась багровая пелена контактной схватки. Ада сломала ближайшему демону шею ударом лапы, почти оторвав при этом голову. Ушла от лязгнувших зубов гориллы, пасть мелькнула такая, что голову легко отхватит, извернулась, выпрыгнула из толпы демонов вверх, отталкиваясь от чужих плеч и глубоко разрывая им кожу когтями. Приземлившись на одного из подбегавших демонов, вбив тушу гориллы в каменную землю, она зубами вырвала у него из шеи сзади кусок мяса, ломая при этом позвоночник. В потоке восприятия я сейчас больше ориентировался на Аду, обрубив связь с Ирой, при этом передвигаясь самостоятельно на автопилоте по маяку направления. Кроме этого, я был уже совсем рядом с индианкой, и это сыграло со мной злую шутку, потому что я настолько четко воспринимал происходящее, что будто бы сам вырвал из демона этот вонючий кусок черного мяса. Ада была в боевой магической форме зверя, я же в теле обычного человека. И есть предел человеческих возможностей и реакции восприятия, если ты не судмедэксперт или не исландский любитель тухлой акульей печенки. Убитый Адой демон не был мертвым, но не был он и живым. Когда индианка рванула его зубами, воспринимаемые мной ощущения были близки, наверное, с тем, как если бы я попробовал активно пожевать тушу коровы, умершей в болотной луже тухлой воды и пролежавшей там пару недель. Внутренности у меня скрутило спазмом отвращения, и, сорвавшись с потока скольжения, я покатился по земле. Было бы что в желудке, выплюнул бы все сразу здесь, на каменистую землю. Но кроме вчерашнего пластмассового брикета в животе давно ничего не появлялось. И меня просто скрутило рвотным спазмом. Скрутило очень не вовремя. Я вкатился в группу спешащих к Аде бурбонов. Причем бурбонов непростых. Каждый из них был в доспехах. Подобное я видел впервые. До этого привык, что костяные мутанты расхаживают обнаженными по пояс, красуясь костяными гребнями. Эти же с ног до головы закованы в черный металл. Доспехи при этом составные, частично открытые, для того, чтобы дать свободу костяным гребням. «Это не надетые доспехи», — вдруг понял я. «Это искусственно вживленные в тела мутантов защитные пластины. К счастью, магии незащищенные, ноги ближайшего ко мне перерубились удлинившимся из-за объявшей его тьмы клинком кукри вполне бодро. Уходя сразу от двух заскрежетавших по камню поверхности костяных мечей, я перекатился, цепной плеткой срубил сразу троих и обратным сальто ушел в сторону от очередных ударов. И оказался лицом к лицу с предводителем отряда черных бурбонов. На меня глянули заполненные багрянцем глаза в прорези забрала. Но сделать я ничего не успел. Вождь черных бурбонов исчез еще более черным, но стремительным росчерком. Снесшая его ударом лапы пантера затормозила разбег, вцепившись передними лапами в землю и со скрежетом когтей, проехавшись по камню лапами задними, разворачиваясь. С ударившим по ушам рыком Ира прыжком взлетела в бросившуюся в мою сторону группу бурбонов, раскидывая черные костяные тела, я же уже бежал дальше, ускоряясь на пределе возможностей, устремившись к месту нахождения Ады, к защитному куполу контролеров. Меньше 3 секунд, и я, наконец, достиг цели, оказавшись перед уплотнением в тумане. Справа, там, где должна была быть сейчас Ада, раздался болезненный вой. Первый раз в жизни я слышал, как кричит от боли большая хищная кошка, которую буквально подгребла под собой масса тварей. Слева и сзади на меня набегало не меньше 50 бурбонов и появившихся гончих, а передо мной клубилась плотная и непроглядная завеса, от которой буквально тянуло силой. И у меня не было ни времени, ни возможности обстучать защитные стены, чтобы понять, как и чем их можно прорубить. Попытка у меня только одна. Попытка одна, а вот вариантов 2. Первый – бросить вперед всю свою концентрированную силу, пытаясь разбить преграду перед собой. На удачу, получится или нет. И что еще будет, если я разобью купол? Тоже вопрос. Орда твари ведь никуда не денется. И вариант второй – просто бросить кукри. И вместе с броском потянуться к алтарю Юсуповых Штейнберг, покинув этот мир. Вернувшись в мир тот, где меня ждут и даже некоторые любят. Мир, для судьбы которого я важен как никто другой, если верить Астероту. И уже оказавшись в алтарном зале, у места силы, собрать бойцов своего отряда. А там их должно быть не меньше 150. Еще связаться с Николаевым, запросить подкрепление. И уже обороняться от вторжения демонов в привычном мире и на более выгодных условиях. Это был правильный и рациональный вариант решения. Решение, которое никто не осудит, потому что на кону сейчас гораздо больше, чем 100 жизней. Я не знаю, Артур, можешь считать это предчувствием, словно вживую прозвучал в голове голос Николаева, который потратил 2 недели моей и своей жизни для обучения меня оперировать сразу 3 стихиями, для того, чтобы иметь возможность пробивать самые сильные преграды. Жалко, что я умру, не узнав, действительно ли предчувствие это было у полковника, либо он что-то знал. А то, что мероприятие гиблое, я уже понял памятью предков, зашитой в ДНК, потому что принял решение остаться здесь, вместе с теми людьми и нелюдями, кого я привел сюда и кто сейчас захлебывается кровью в нескончаемой орде атакующих тварей. В последний момент жизни мои ближайшие предки кричали «Ура!». Я отличился, потому что мое «Ура!» уместилось сразу в 6 букв. Крик помог вложиться в бросок полностью. Притормозив бег, я синхронно взмахнул обеими руками, при этом делая выпад, словно фехтовальщик на дорожке. Правая рука уже была объята огнем, сопряженным с демоническим пламенем, а с левой сорвался клинок кукри, усиленный и сопряженный с тьмой и значительно увеличившийся в размерах. Огненное копье одобрил бы даже Николаев, а усиленного тьмой кукри не постыдился бы и сэр Галлахер. Оба конструкта влетели в уплотняющийся туман завесы одновременно и одновременно полыхнули, ударившись в защитный купол. Если бы я пустил все 3 стихийных конструкта один за другим, защиту пробить бы не смог. Но сила удара была в том, что 3 разных стихийных конструкта ударили одновременно в одну точку. Огонь оказался перед защитой неведомых повелителей Орды бессилен. Я почувствовал, вернее, не почувствовал сработавшего отклика конструкта. Он просто стал мягким, затупившись о защиту и растекаясь, как плавящееся ледяное масло по раскаленной сковородке. Кукри же со звоном отскочил, словно врезался в бронированное стекло. Зато не соскочила с него тьма. Она, в отличие от стихийных сил, была более живой и проникла в брешь купола в поисках цели. А брешь эту проделала копье демонического пламени, что летело с левой руки синхронно с огненным. Одновременный бросок трех разных стихийных конструктов – хорошая заявка для того, чтобы претендовать на звание магистра владения. А у меня ведь еще даже подтвержденного ранга нет. Именно эта мысль помогла мне сохранить сознание, потому что в бросок я вложился весь, полностью, без остатка и без чувства сохранения. Ну и без ума, если на то пошло. И сейчас будто отстраненно наблюдал, как летит у меня изо рта и носа кровь, приземляясь цепочкой крупных клякс на пыльный камень поверхности земли. Я даже на ногах удержался. Проехавшись на правом колене, по инерции броска встал на ноги. Ноги были ватные, но я смог удержаться в прямом положении, при этом наблюдая, как остатки тьмы втекают в проделанную демоническим пламенем дыру, словно в воронку, куда ссыпается песок. Что внутри купола, я так и не увидел из-за колыхающихся всполохов уплотнившегося тумана, который вдруг колыхнулся, будто внутри купола возник вакуум, а после распух, и меня сразу ослепило вспышкой взрыва. Я моментально ослеп. Перед глазами упала красная пелена, как бывает, когда после долгого нахождения в темноте вдруг выходишь на яркий свет. Успел почувствовать еще горячий толчок. Меня словно подхватило огромной рукой, поднимая в воздух. Не очень быстро, словно осторожно, но разгоняя все сильнее и в конце концов ускоряя, словно брошенный питчером бейсбольный мяч. Это все потому, что я находился в скольжении и воспринимал ускоренное время медленно. А сейчас, с потерей контроля над телом, я возвращаюсь к обычному течению времени. Успел подумать я до того, как мои мысли прервал сильный удар, напрочь вышибая сознание. Очнулся, возвращаясь в реальность, не сразу. Полежал немного, чувствуя проявляющееся восприятие ощущений. На краткий миг мелькнула даже наивная надежда, что все уже хорошо. Кто-то пришел, как вариант, кавалерии из-за холмов, и решил все проблемные вопросы. Но мысль эта как мелькнула, так и исчезла. В отдалении все еще гремели выстрелы. Редко, далеко не так густо и плотно, как раньше. Периодически заводили очередями пулеметы. Иногда хлопали выстрелы дробовиков и одиночные выстрелы автоматов. То и дело раздавались бухающие взрывы, работали минометы. Изредка вступали в дело автоматические гранатометы. И совсем редко слышались шелестящие звуки выстрелов ручных гранатометов, зарядах которым мы перли на себе через перевал. Сквозь закрытые веки сочились слезы от яркого света вокруг. Зрение возвращалось неохотно, смутными образами и с неприятными ощущениями. В глаза словно песка щедро насыпали, но это уже отходило на второй план. Вместе с возвращающимся зрением и слухом понемногу вернулась и боль. Самое поганое во всем этом процессе было то, что я не мог воспользоваться помощью стихийной силы. Ослепившая меня вспышка взрыва, после которой я отправился в далекий полет, меня еще и оглушило. Оглушило, перетряхнув, как коктейль в шейкере, и моя физическая оболочка потеряла контакт с астральной проекцией, соединившись после взрыва, но еще не синхронизировавшись. Словно потерявшие общие очертания два криво совмещенных рисунка, наложенных друг на друга. И улетев прочь от разрушенного купола, я потерял на некоторое время не только зрение, но и возможность контролировать и повелевать стихийной силой. Громко стонать я не стал. Негромко тоже. Даже мысленно не стал, чтобы не привлечь ничьего внимания. потому что осознание близкой реальности окружающего пространства вернулось полностью, и я понял, что на мне сверху кто-то лежит, тяжестью придавливая к земле. И еще залив кровью. Первым делом попробовал открыть глаза. Моментально брызнули слезы. Веки подниматься просто не хотели. Словно вернулись давние ощущения из подросткового возраста, когда попробовал заняться сварочными работами без маски, и весь следующий день ходил и плакал. Крепко сощурившись, веками, оставив лишь узкую щелку, я все же смог посмотреть на мир. Смутные очертания вокруг понемногу приобретали четкость. Красная пелена, ослепившей вспышки, уходила, и я начинал понемногу осматриваться по сторонам. К счастью и к огромному облегчению я чувствовал, как мое тело само вновь воссоединяется с астральной проекцией эфира. Вновь почувствовал бегущую по энергетическим каналам силу. Кисти рук, предплечья, торс, шея. Понемногу ощущения возвращались к связи с источником. Как только энергетические каналы замкнулись, приходя в норму, я уже смотрел на мир полуоткрытыми, а не прищуренными глазами, потому что наполнил взор сиянием стихийной силы огня, глядя зрением не обычным, а истинным. Неудобства восприятия сразу ушли, глаза слезиться перестали. Восстановление, так сложно начавшееся, сейчас проходило в увеличивающейся геометрической прогрессии. И если на то, чтобы хоть чуть-чуть приоткрыть глаза, у меня ушло несколько минут, то сейчас я практически пришел в норму за несколько секунд. В норму относительно того полутрупа, которым я был почти только что. У меня определенно сломано несколько костей, ожоги рук и лица, многочисленные рваные раны, но пульсирующая по телу стихийная сила помогает прийти в себя. Даже, наверное, я при нужде сейчас смогу войти в скольжение и не только не растерять части тела, но и не набрать новых переломов. Наверное. С такими мыслями, холодными, оценивающими, у меня получилось немного поменять позу, приподнимаясь и выползая из-под упавшего на меня тела. Это была Ада. Индианка к моменту смерти вернулась в человеческий облик. Наверное, она сделала это тогда, когда ее форма пантеры уже была достаточно повреждена. Судя по следам на теле, именно здесь, рядом со мной, она приняла последний бой. Узнал я ее по мелким деталям одежды, отличным от наряда и экипировки Иры. Вот, к примеру, перевернутый ремешок подсумка, который развернулся, когда Ада, после клятвы жертвоприношения, торопливо защелкивала застежку подсумков. Без этих запомнившихся мне деталей узнать мою неожиданно вернувшуюся телохранительницу не получилось бы. Ада почти до неузнаваемости была изуродована когтями и костяными клинками бурбонов. Сами бурбоны и адские гончие, явно пытавшиеся добраться до моего бессознательного тела, грудами валялись рядом. На оценочный взгляд, даже из моего лежачего положения, вокруг их было не меньше сотни. Трупы костяных мутантов и гончих буквально покрывали грудами каменистую землю. Аккуратно выбравшись из-под тела Ады, чуть поодаль увидел труп Иры. Она умерла не как Ада от потери крови из многочисленных ран. Причина смерти видна сразу. Одним могучим ударом Иру перерубило практически надвое, через плечо к поясу. Ее убийца лежал рядом, закованный в черные доспехи бурбон с длинными костяными гребнями. Он умер одновременно с Ирой. Мутант лежал на спине, и из его глазницы торчала рукоять клинка кукри индианки. Видимо, они нанесли удары одновременно, потому что в широко раскрытых кошачьих глазах Иры застыло удивление и словно детская недоверчивость. Она была совсем молодой и еще не верила в возможность умереть. С этим удивлением и погибла. Я без труда мог рассмотреть лицо Иры, потому что держащий ее за густые и такие красивые волосы человек предупредительно повернул ее голову в мою сторону. Красивая, правда? Словно читая мои мысли, поинтересовался он. Стараясь незаметно прокатать стихийную силу по энергетическим каналам, чтобы понять возможности организма, я, демонстрируя с трудом сдерживаемый страх, посмотрел на незнакомца. Нет, не незнакомца. Хотя никогда не видел его вживую, узнал. Передо мной сейчас у тела Иры на одном колене присел миланский герцог Франческо Бальтазар Сфорца, первый одаренный кондотьер и глава Лиги Севера, конгломерата итальянских и французских национальных кланов. Его лицо я видел неоднократно. Герцог Сфорца был одним из почетных членов Организационного комитета международного турнира на приз первого гонфолоньера справедливости герцога Алессандро Медичи. Турнира, на который должны были весной поехать по 4 команды от каждой страны, добравшиеся до полуфиналов национальных турниров. Герцог Сфорца был в полевом мундире, из отличительных знаков на котором присутствовала лишь нарукавная эмблема в виде герба со змеем, пожирающим младенца, а также стандартная для частных армий нашивка на груди с известным по всему миру позывным первого кондотьера – Баал. Хочешь что-то спрятать? Положи это на самое видное место, как говорится. Моложаво выглядящий, но при этом абсолютно седой герцог внимательно смотрел на меня, изучая. Вдруг он, не отводя взгляда, отпустил Иру. Тело индианки упало на землю, замерев в неуклюжей в смерти позе и глядя в багряное небо желтыми глазами. В этот момент меня, как и в иные случаи, когда я был на волосок от гибели, словно подтолкнуло мягкое касание ангела-хранителя. Я вовремя успел вскинуть руку, и костяной клинок, лежащего рядом внешне мертвого бурбона, вдруг воспрянувшего в последнем усилии, не вскрыл мне горло, а оказался отведен в сторону. Правда, отвел я его рукой из-за того, что клинок насквозь проткнул мне ладонь. Но это, на фоне сохранения жизни, были уже мелочи. Коротким ударом правой, сматериализовавшимся в руке кукри, я развалил голову бурбона надвое и, не обращая внимания на рассматривающего меня архидемона или его подчиненного аватара, поднялся. Сдернув с разорвавшего плоть иззубренного клинка левую ладонь, коротко беззвучно выругавшись при этом, я невольно поморщился. Не от боли. Вернее, от боли, но совсем не физической. Не торопясь, я, наконец, поднялся на ноги, глядя в глаза столь неожиданно появившейся здесь высшей сущности. Звуки боя поодаль, между тем, практически стихли. Плато сейчас находилось левее меня, да и скрыто оно за фундаментом здания, на котором навалены тела гончих и бурбонов. Не видно, что там происходит, но догадаться могу. У меня не было богатого опыта участия в больших баталиях, но я нутром почувствовал, что звуки выстрелов сопутствуют победе, не поражению. Я слышал сейчас редкую, но размеренную и добивающую стрельбу, а не отдельные всплески пальбы последних групп обороняющихся. Баал, скрывающийся под маской итальянского герцога, также поднялся на ноги. Я в этот момент коротко осмотрелся вокруг. Рядом со мной, как сейчас вижу, в первой оценке, я не ошибся. На самом деле сотни тел. Неужели это Ира и Ада их всех? Оценивающе подумал я. Вокруг расстилался самый настоящий живой ковер из трупов. Неужели столько тварей покрошили всего две индианки? Да, они были в форме оборотней. А в этом случае, по Валерии знаю, есть две жизни. Можно наполучать ран в форме оборотня, перекинуться в истинную форму, став абсолютно здоровым, и начать сражение заново. Но вдвоем убить столько тварей? Мысли об этом текли на периферию сознания. Не это сейчас главное, и не плато, на котором еще редко, но стреляют. Все мое внимание было обращено на седого оппонента, который по-прежнему продолжал изучающим взглядом смотреть мне в глаза и бездействовал. С возвращающимся мира ощущением ко мне вернулось и понимание. Бал не мог меня убить сам. Он был здесь как безмолвный и бессильный наблюдатель. С пониманием этого мне оставалось только улыбнуться, без капли веселья. Но улыбка и не обязана быть доброй. Глядя в серые глаза седого итальянского герцога, я вспомнил, что говорил мне Астерот о равновесии. Слова архидемона прозвучали в голове очень четко. В любом поединке равных противников для того, чтобы нанести удар, ты вынужден открыться. И когда Демонесса убила тебя в твоем мире, мои враги открылись, давая возможность не контратаки, но ответных действий. Именно потому я получил возможность вмешаться, перехватить твой дух. Вернее, с предыдущим утверждением я ошибся. Баал сейчас, конечно же, может меня убить, но тогда своими действиями он нарушит равновесие поединка игры и даст возможность Астероту предпринять очередной шаг. Есть ситуация, когда право первого хода не преимущество, особенно при соблюдении равновесия и примерно равных ресурсах. И в таких случаях первый ход дает возможность противнику комфортно отыгрывать от твоей стратегии. Именно поэтому Баал пытался меня убить без действий, просто отвлекая от одного недобитого бурбона. А сам мне вреда сейчас причинить не может, если, конечно, будет действовать рационально для своих интересов. Ощущение тела и ясность сознания ко мне полностью вернулись, но я все еще был там, у непробитого купола, в том самом моменте, когда принял решение о том, что жить вечно – не мой выбор. То есть инстинкт самосохранения все еще был выкинут из дома разума прочь и пока не успел вернуться. «И больше не попробуешь?» – поинтересовался я у высшей сущности, нацепив при этом на лицо самую мерзкую улыбку, на которую был способен. «Баал?» не мог на меня напасть без ущерба для себя, для своих позиций в поединке с Астеротом. Но и я не мог на него сейчас напасть. Вернее, мог, но этим действием развязал бы ему руки. А надеяться конкурировать в умениях с повелевающим реальностью десятков, хотя скорее сотен или даже тысяч миров архидемоном, как минимум наивно. Ему меня на атомы разобрать проще, чем кашлянуть. Сил меньше потратит. Напасть на него я не мог. Эффективно. Но мог хотя бы попробовать его уязвить. Правда, подобная попытка с моей стороны выглядела немного наивно. Это я понял, когда скрывающийся за маской итальянского герцога архидемон мне улыбнулся. Так, как улыбаются неразумному ребенку. Словно потеряв ко мне всякий интерес, Баал повернулся к одной из груд тел и повелительно протянул руку, после чего отошел на несколько шагов, словно вытягивающий добычу рыбак, держащий невидимую удочку и готовый подсекать. Из-под груды тел на четвереньках выбрался Чумба Мархасиас. Демон, видимо, в момент моего беспамятства также добрался сюда, защищая меня от собравшейся здесь толпы гончих и бурбонов. И, судя по обогренным черной и бурой кровью рукам и костяным клинкам, немалая часть трупов вокруг его работы. Вот она разгадка завалов из тел. Индианки, израсходовав каждое по две своих жизни, все же не смогли бы убить столько тварей. Им помог Мархасиас. Мархасиас, которого отправил ко мне Астерот, и который мог полноценно действовать лишь в рамках способностей тела, в котором он находится. Вот почему однажды Николаев так нервничал, спрашивая, в какой форме и в каком теле находится демон. Опять оно же равновесие игры сильных. Однажды Мархасиас мне помог, обратившись в свою истинную форму, на арене, спасая из ловушки фон Коллера. И тогда за эту помощь мне Астерот заплатил жизнью Элимелеха. Наверное, жизнью Элимелеха. Быть может, цена была другая, но чем-то он наверняка разменялся. Сейчас Мархасиас, защищая мою жизнь, также наверняка использовал свои истинные возможности. И вследствие этого сам Баал получил возможность появиться здесь и сейчас, без последствий для себя, отвечая на ход Астерота. Возможность, которой и воспользовался. И если бы не мягкое касание предчувствия, посланное мне определенно моим ангелом-хранителем, он добился бы нужного результата. Тело Мархасиаса Чумбы, появившегося из-под завалов убитых, между тем извернулось, двигаясь словно деревянная кукла на веревочках. И из раздвоившегося в пространстве тела мутанта появился чужой силуэт, вытягиваемый весьма грубо, так что Чумба утробно и булькающе взвыл от боли, плюнув кровью, и рухнул ничком в беспамятстве. Вытянутый из него силуэт, изначально призрачный, постепенно набирал объем и плоть. Несколько секунд, и вытянутая из тела Бурбона сущность тысячелетнего демона Мархасиаса стояла перед Баалом. В своей первой истинной форме Мархасиас был человеком. Вполне обычный мужчина, лет 35, темноволосый, худощавый, с тонкой шеей. Она была хорошо заметна из-за наряда. На Мархасиасе-человеке была простая черная монашеская ряса, подвязанная обычной пеньковой веревкой. Обернувшись ко мне, седой герцог подмигнул и сразу, не оборачиваясь, ударил. Его удар физически цели не достиг. Он был нанесен не кулаком, а открытой ладонью. Кроме того, Мархасиас стоял от Баала в десятки метров. Но последствия удар архидемона имел самые печальные. Баал вышиб душу из обретшего плоть Мархасиаса. Лицо темноволосого монаха исказилось мукой боли, тело осталось на месте, но из него, словно выбитая пыль, вырвалась назад тень лазурного силуэта души, тут же истончившаяся. Сразу после этого человеческая фигура Мархасиаса, за несколько мгновений ускорившегося для нее времени, словно пережила сотни, даже тысячи лет. Ссыхаясь, она мумифицировалась и превратилась в прах, сразу развеявшийся. Подарив мне даже не пренебрежительный, а отсутствующий взгляд, так человек смотрит на отдельного муравья среди прочих, снующих по муравейнику. Баал развернулся и двинулся прочь. Совсем недавно, для того, чтобы вернуть подвижность и восприятие, я воспользовался своей стихийной силой – огнем. Силой, которая несовместима с холодным разумом. Поэтому я не смог удержаться и не справился с собой. «Идиот!» – сказал я сам себе, спокойный и задвинутый на задворке частью разума. Другая же, взявшая вверх порывистая натура, не думая о последствиях, привела к тому, что, заставляя архидемона обернуться, я пренебрежительно свистнул. Действовал я сейчас по велению той части собственной души, что видоизменилось, будучи подвержена влиянию слепка памяти и воспоминаний Олега. Да, и в свои 35 во многих моментах я не так уж далеко от него ушел. И даже не будь со мной части слепка его памяти и души, скорее всего, не смог бы помешать себе сделать то, что очень хотелось сделать. И показать. И даже руку поднял, чтобы визуально выразить весь тот посыл, который у меня накопился к едва не убившей меня без рук и прямого вмешательства высшей сущности. Даже реально представил себе, как это произойдет. Я сейчас чиркну кончиком большого пальца по горлу, а после указательный палец воткну в сторону Баала, показывая ему все, что собираюсь с ним сделать в будущем. Архидемон подарит мне презрительный взгляд и, может быть, даже снова улыбнется, так как вежливо улыбаются несмышленному ребенку. Я же в ответ на эту улыбку сообщу, что глупо улыбаться угрозам, когда и у тебя, и у угрожающих тебе противников впереди целая вечность. К счастью, моя личность в последнее время изменялась не только из-за слепка памяти юного и импульсивного Олега. со мной были еще частично выжженные знания и умения лорда-повелителя демонического пламени, которые и помогли мне промолчать. Руку, впрочем, я уже поднял. Поэтому, чтобы не зря было, показал Баалу «Digitus infamis». Быть понятым превратно я не опасался. Еще Диоген демонстрировал Демосфену оскорбительный бесстыжий средний палец. Так что смысл жеста Баал наверняка истолковать сможет. Никакой реакции не последовало. Глянув сквозь меня, даже не удостоив прямого взгляда, скрывающийся под личиной итальянского герцога, архидемон развоплотился, покидая этот мир. Я лишь коротко вздохнул, только сейчас ощутив, что сердце уже бьется у самого горла. Пришло понимание, что, спасшись чудом, ценой жизни Иры, Ады и Мархасиаса, я только что прошел по самому краю. Ведь продемонстрирую я Баалу полосующий по горлу жест и оставь за собой последнее слово про перспективу вечности. Чем черт не шутит? Вдруг он принял бы меня за действительно серьезного противника. И жить тогда мне оставалось определенно недолго. Также, дурак и дурак, осмелившийся на высшую сущность по недоразумению лапу поднять. Надеюсь, Баал не смог прочитать мои остановившие перформанс пальцем по горлу мысли. Все, потрачено. Оборвал я размышления на тему, запрыгнув на отклонившийся от стены за спиной валун и осматриваясь по сторонам. Зрение ко мне после прогона огня по энергетическим каналам вернулось полностью, и я уже без прищура смотрел на окружающую долину, ставшую полем смерти, причем буквально. Пробитый мною купол спровоцировал яркий взрыв, уничтожив и выжигая построение контролирующих завесу магов. Взрыв внутри купола сбил не только управление туманом, но и контроль над низшими демонами, что были приведены на это поле. В результате количественное преимущество сыграло с Ордой злую шутку. Демоны потеряли контроль, но не потеряли желание убивать. Причем начали делать это без разбора. Совсем недавно на плато в центре долины наседала бесчисленная Орда. Самая настоящая тьма демонов, разбавленная гончими и бурбонами. Сейчас же среди устланной трупами долины смерти сохранились последние очаги схваток. Обезумевшие демоны рвали все, что видели и до чего могли дотянуться. У самого плато сейчас твари не было видно, всех выбили. Подножие скалы с пирамиды храма было буквально устлано слоями тел демонов, бурбонов, гончих. Когда в некоторых местах в долине толпа собиралась приличных размеров, как сейчас, когда около десятка бурбонов оборонялись от 3-4 десятков обезумевших гориллообразных демонов, иногда вступали в дело защитники плато. И сейчас мелькнувший серым хвостом выстрел из гранатомета превратил в филиал ада место схватки, уничтожив и демонов, и бурбонов. Подчинившиеся, пусть ограниченному, но разуму, бурбоны и гончие оказались атакованы низшими демонами, которые потеряли цель. Причем низшие демоны убивали не только иных, но и схлестнулись сами с собой в бессильной ярости. Предполагаю, в обычной жизни они себя так не ведут. И все это следствие повелевающей магии крови, приведшей их сюда. Откуда демоны появились, я тоже уже заметил. Совсем неподалеку, на одной из ограждающих долину скал, уже затухала арка портала. Орда пришла из другого мира. Предположу, что это мир Первый Инферно, или Муспельхейм. Вернее, орда демонов не сама пришла, ее привели. Гончие и бурбоны – местные кадры. А вот для массового вторжения кандидатов набирали в краях далеких. Значит, получается, контролеры тварей пришли сюда, построили защитный купол и закрылись туманом, после чего натравили на плато гончих, и только после этого открыли портал и призвали демонов. Так? Думаю, так. Почему так сложно? потому что орда демонов – это с трудом управляемая толпа, и расстояние от одного портала до другого должно быть небольшим и огорожено путевыми флажками. Издалека демонов не приведешь. Имеющихся же сил гончих и бурбонов было определенно недостаточно для того, чтобы захватить плато. Слишком мы там хорошо окопались. И если бы неведомые повелители и контролеры начали пытаться открыть портал до нападения на плато, мы могли бы им помешать. Всего один вовремя сделанный гранатометный выстрел, даже не в творящих кровавую магию, а просто в каменный контур арки портала входа демонов, и прощай планы покорения мира. А так, первый отвлекающий удар полчищами гончих сместил фокус нашего защитников плато внимания, исключив даже возможность нашей догадки о том, что дело можно было решить малой кровью. «Если бы знать», — с тоской подумал я, понимая по осколкам увиденного всю подноготную тактики нападения. Бросив вдаль последний взгляд, оглядывая долину смерти и увидев движение среди защитников у подножия храма, я окончательно убедился, что портал на плато не захвачен, после чего спрыгнул с валуна и присел рядом с Ирой. Красивый, желтый взгляд индианки уже подернулся мутной поволокой смерти. Погладив ее по щеке, я поцеловал девушку в лоб и закрыл ей глаза. И с этим жестом мой взгляд вдруг скользнул на левую руку, по-прежнему пульсирующую боль. В ладони сочилась кровью проделанная костяным мечом дыра. Но смотрел я не на рану, а туда, где на пальцах поблескивали два кольца подчиненных душ. Не веря глазам, я смотрел и смотрел в красные камешки, в которых по-прежнему пульсировали сиянием удары сердец. Двух сердец. И Иры, и Ады. Хоть одна хорошая новость за сегодняшний день. Обе индианки определенно не умерли. Вернее, не умерли их души, оставшись подчиненными лично мне. И хотелось бы верить, что у меня получится их воскресить. Правда, есть уверенность в том, что легко и просто это сделать не получится. Но надежда есть, уже хорошо. Позади, за спиной, вдруг раздались шорохи движения. Резко обернувшись, я увидел кое-как поднимающегося с земли Чумбу. Сил принять прямое положение сразу у него не хватило. Бурбон сначала поднялся на четвереньки, а сейчас с полувздохом стона выпрямился. Грудь Чумбы была вся в свежей крови, с того момента, как он выплюнул из себя грубо выдернутую Баалом душу Мархасиаса. «Мой лорд!» — вдруг произнес Чумба. На русском, кстати, сказал. «Только очень невнятно. Я больше по интонации понял. Говори». Но говорить Чумба не мог. Знаний русского, да и английского, у Бурбона не хватало для того, чтобы выразить все то, что ему хотелось мне сообщить. Но он подошел ближе и, мазнув рукой по подбородку, собирая немного крови, провел себе по лбу, опуская кровавую линию по носу между глаз. И сразу после опустился передо мной на одно колено и поднял голову, закрывая глаза. Понимая, что он хочет этим добиться, я коснулся двумя сомкнутыми пальцами, указательным и безымянным, точки чуть выше переносицы, там, где у людей смыкаются брови, которых у Бурбона просто не было. Бурбоны – мутанты, долгоживущие, искусственно выведенные и ограниченно разумные существа. Они живут гораздо дольше людей и имеют многолетний опыт. И ограниченно разумные, в случае костяных мутантов, это не приговор в смысле «тупые». Это ограниченная разумность подразумевает ограниченные возможности. И одна из ограниченных возможностей, которыми не могут пользоваться бурбоны, это умение телепатически общаться мыслеречью. «Ай да Мархасиас, ай да сукин сын!» – подумал я, едва Чумба начал передавать мне картинки мыслеобразов. Безропотно умерший от руки Баала тысячелетний демон не погиб, в привычном смысле для обладающего одной жизнью человека. Мархасиас погиб только здесь, в пределах 9 планов одного истинного мира. Здесь его жизнь закончена, но в других мирах он вполне может быть вновь призван Астеротом, или даже вновь появиться здесь, если у Астерота получится забрать в свою сферу влияния этот мир. Уходя по воле Баала из тела Чумбы, Мархасиас забыл выключить свет. Тысячелетний демон сумел обмануть Баала, оставив частичку себя в Чумбе, простому и молодому бурбону, у которого даже еще гребни не отросли. И Чумба, который в тандеме с Мархасиасом защищал меня от полчищ тварей, пережив убийство демона, воспылал к убившему его Баалу самой настоящей ненавистью. Даже гораздо ярче, чем я, воспринимающий теперь разборки архидемонов как дело, несомненно, личное. И теперь Чумба просил меня взять его с собой, когда я решу схлестнуться в схватке с архидемоном. Именно не если, а когда. Его уверенность в этом вызвала у меня неподдельное уважение. «Я принимаю твою службу. Вставай. У нас много дел», – произнес я, прерывая поток мыслеобразов и убирая со лба бурбона руку. Прежде чем двинуться по направлению к плато, я собрался было оттащить в сторону от основной массы трупов тела Иры и Ады. Но едва лишь подошел к молодой индианке, заметил, что тело ее постепенно усыхает. Скорость старения тела все увеличивалась, и вскоре побледневшая, ставшая пергаментной кожа, осыпалась прахом, обнажая белые кости, которые также, тронутые бегом времени, уже буквально за несколько мгновений превратились в прах. Отвернувшись от места, где только что лежала Ира, я поискал взглядом Аду. На месте гибели второй индианки также уже не было тела. Лишь вихрились, заворачиваясь исчезающим смерчем, пыль горстки праха. Заставив материализоваться на руке перстнем подчиненных душ, я посмотрел на них. И глаза змейки Иры и мотылек в камне Ады продолжали ровно пульсировать, словно в такт ударом сердец. Но едва двинувшись в сторону плато, на котором стрельба уже практически утихла, врагов рядом почти не осталось. Я словно на стеклянную стену наткнулся и, развернувшись, двинулся к защитному куполу, который пробил совсем недавно. После разговора с Баалом забыл совсем про то, что стало причиной его появления. Найти тела контролеров я изначально практически не рассчитывал. Помнил, что после уничтожения купола взрывной волной меня несло далеко и долго. Думал, что на месте создания неизвестными одаренными конструкта пелены обнаружу воронку, как от взрыва 500-килограммовой фугасной бомбы. Но посмотреть на место взрыва определенно надо. Найти тела я даже не предполагал. Но, как выяснилось, в этом я глубоко ошибался. Взрыв разрушившегося купола, едва не отправивший меня на тот свет, был последним рубежом защиты. Взрывная волна направлялась наружу, откидывая всех возможных противников. И если бы я разрушил купол не таким сильным ударом, то находящиеся под ним контролеры бы выжили и легко меня после обнаружили. Я же сделал противникам неприятный сюрприз, вложив недоступную обычному ранговому одаренному мощь в один концентрированный удар. И все, кто был под куполом, лежали на месте. Не совсем целые, но все здесь. Никто не ушел. Не обращая внимания на сладковатый запах горелого мяса, я вошел в пределы разрушившегося купола. Черный круг гари среди красной земли, в центре которого расположены многочисленные тела. Несколько груд по краям, но первоочередно привлекала внимание фигурная композиция в самом центре черной, тронутой гарью и тьмой каменистой земли. Чумба сунулся было за мной, но я жестом велел ему подождать за границей черного круга. И, обернувшись, весь обратился во внимание. В центре круга находилось 16 человек. 10 одаренных, создавших под защитным куполом трикветр Симонова, служащий для сбора энергии нескольких одаренных для одного оператора. И 6 иссушенных тел лежали рядом с ним, со связанными руками и ногами, вытянувшись линиями. Именно из них, из этих жертв, брали энергию для открытия портала в тот мир, откуда пришли полчища демонов. Повелевающий силой главный оператор и архитектор стоял в самом центре купола. Человек, определенно. Тело так и не упало, превратившись в обгорелую костяную фигуру с воздетыми вверх руками, которые сейчас торчали обугленными голыми костями. На одном из пальцев, не тронутый ни гарью, ни пылью, поблескивал золотом ранговый перстень. Через создавшего конструкт проходила вся сила помогавших ему одаренных. Поэтому он хоть и сгорел, но так и замер окаменевшей статуей. Рядом с ним вокруг лежали первые три тела пособников в создании Трикветра. Они в момент уничтожения купола стояли вокруг создавшего конструкт архитектора, передавая ему силу. Сохранились гораздо хуже. За каждым из них находилось еще по два тела. Это уже были обугленные груды. Они изначально стояли на коленях, просто отдавая свою силу без какой-либо защиты. И сейчас просто превратились в бесформенные головешки. Чуть поодаль, у самой границы купола, лежало еще семь тел. Пленники. Все лицом вниз. Все с блокирующими стихийную силу браслетами на руках и ногах. Наверняка пленники, предназначенные для принесения в жертву и открытия портала в пирамиде, уже в истинный мир. Я подошел ближе и присел рядом. Пленники лежали на другой стороне круга, противоположной той, где мой удар пробил защитный купол, и сохранились лучше остальных. Их можно было идентифицировать хотя бы по остаткам одежды. Формы. Темно-бурого цвета. И рисунок камуфляжа цветов экспедиционного корпуса армии Конфедерации с нашивками, идентифицирующими одаренных. Все молодые, по фигурам видно. Два парня и пять девушек. Волосы не сгорели, по прическам можно определить. Практиканты. Определенно группа одаренных практикантов, отправленная на изучение нижних миров. Радовались еще, наверное, что им оказана такая честь. Подсчитывали премиальные и обсуждали грядущие возможности. Думал я об этом, переворачивая тела. Нашивки у всех пустые, без приписок титулов. Ни одного практиканта из влиятельного рода. И ни одного, кто вообще из какого-либо рода. У всех пустые ранговые перстни с чистыми щитами. Третий, четвертый ранги, все серебряные. Практиканты, как есть. Которых списали под задачу. И мне сейчас очень интересно, кто именно это сделал, кто принял решение. Также в границах купола находилось не менее 10 неосапиантов, тоже мертвые, тоже в виде груд обгорелого мяса. Видимо, выполняя свой долг, они в последние мгновения все приблизились и сгруппировались около созданного мной пробоя. Сохранились все очень плохо, превратившись в бесформенные кучи. Но определенно не асапианты. Перепутать характерную форму черепов неандертальцев очень сложно. Резким ударом ногой, чуть довернув ее, я отделил голову одного из неасапиантов от тела. Бил так, чтобы голова далеко не отлетела, просто чуть в сторону откатилась. Присел, поднял обугленный череп со следами сухой подгоревшей плоти. После чего подушечкой большого пальца очистил матовую поверхность искусственного глаза от гари. Зеленый круг, в котором белый трилистник привычного мне по прошлой жизни знака радиационной опасности. И едва видные совсем маленькие буквы. NKR.com NKR.com Корпорация Некромикон. Ну вот и встретились снова. Чтобы достать импланты, пришлось забыть про брезгливость. Выковырил я только один. Крепко сидит. Пришлось ножом поддевать. Когда выдернул имплант, разрывая проводки, прошелся и по трупам остальных неосапиантов. Не у всех импланты сохранились, но даже из оплавленных и разбитых можно вытащить информацию. И только после этого прошел в центр Трикветра Симонова. К воздевшей к небу руки окаменевшей фигуре. Странно. У создавшего и контролирующего конструкт одаренного был только шестой ранг. Пусть золотой, но только шестой. Подумал я об этом мельком, потому что больше внимания уделил гербу на печатке перстня. Национальный клан Юсуповых. Кроме князя Андрея Юсупова, я из них никого не знаю. Но создавший конструкт-оператор, он же архитектор, явно был не им. Князь невысокий, а этот ростом точно выше. Кроме перстней, ничего больше на создавших трикветр Симонова одаренных не было. Их убило не мое демоническое пламя и тьма. Их убило, выжигая до костей, энергия конструкта, над которой они потеряли контроль. С остальных головешек также собрал перстни. Все 9 человек 6 и 5 рангов. Трое, непосредственно перекачивающие энергию стихии создателю конструкта, 6-го. Все серебряного уровня. Остальные, работавшие как резервуары 5-го ранга. И у всех на перстнях гербы клана Юсуповых. Даже без доступа к хранилищу филактерии теперь можно узнать по персоналиям, кто именно это был. Перстни контролеров конструкта и импланты неосапиантов убрал в пустой подсумок, не в тот, где лежали перстни практикантов. Не хотелось, чтобы они лежали рядом. «Let's go, Чумба!» Выходя из черного круга Гарри, на английском обратился я к Бурбону, жестом увлекая его за собой. Не знаю почему, но когда с этим монстром говоришь на английском, мне кажется это естественным. Русские же слова из зубастой пасти такого монстра вводят меня в состояние когнитивного диссонанса. Наверное, это все потому, что я в прошлой жизни привык смотреть произведения массовой культуры на языке оригинала. И привык, что разные монстры, инопланетяне, демоны и прочие волан-де-морты разговаривают именно на английском. Довольно странные мысли одолевали меня во время того, как я вместе с Чумбой двинулся по каменистой равнине к плато. Это происходило вполне естественно, и прогонять эти мысли я не собирался, потому что думать о том, что всех защитников плато привел сюда именно я, и все их смерти на моей совести, мне не хотелось. И еще более не хотелось пользоваться ментальной практикой для того, чтобы убрать в сторону эмоции. В тот момент мне показалось это определенной трусостью. Подножие, превращенного в крепости плато, было устлано трупами демонов, бурбонов и гончих. Несколько раз приходилось даже идти по грудам трупов. Свободной земли просто не было. На скалу подниматься с помощью телепортации не стал. Обошел плато со стороны пологого спуска. Здесь уже встречались тела защитников. Проходя мимо, всматривался в каждого. И с каждым увиденным мертвым телом бурбона в красной раскраске моего племени и заметной в грудах тел черной броней гуркхов приходило понимание. Легкой кровью отделаться не получилось. Жила до этого у меня такая надежда, не без этого. Но только во время пологого подъема я насчитал 23 тела гуркхов и больше 40 мертвых бурбонов. Отстраненно осматривая каждого убитого защитника, каждого, кого видел, я словно продолжал подъем на собственную Голгофу. Пока поднимался, на меня 4 раза бросались недобитые искалеченные гончие. После 2-го раза я поднял с тела гуркха дробовик. Пусть прогоном энергии по каналам временно подняться на ноги я себя заставил, но пользоваться силой было непросто. На самом верху, на одной из разрушенных каменных баррикад, лежал Мустафа. Сириец был без шлема и смотрел невидящим взглядом в багряное небо. Его карие глаза очень ярко выделялись на залитом кровью бронзовом лице. Правой руки у Мустафы не было. Доспехи иссечены осколками, а из груди торчало сразу 3 обломанных костяных меча. Подойдя ближе, ногами оттолкнул несколько трупов чужих бурбонов и гончих от тела Мустафы и, стащив с баррикады, положил его ровно на землю. «Олега, ну какой дебил! Вот где таких берут, а?» «Только дебилы впрягаются за чужие жопы», прозвучали в памяти его слова и фразы, услышанные в первый день нашего знакомства. «От дебила слышал», беззвучно, одними губами произнес я, прикрыв сирийцу глаза. Рядом с Мустафой на этой же и соседних баррикадах лежали тела, еще недавно бывшие человеческими организмами. «Сам ты человеческий организм», снова беззвучно и себе под нос произнес я, оглядывая каждого из них и запоминая искаженные в смерти лица. Здесь было 11 человек, собравшихся около своего командира. Все мертвы. Судя по синей, глубокого синего цвета кожи, яркой, как летнее небо, стрелять в последние минуты жизни они продолжали потому, что движение в их телах поддерживалось стимуляторами, смертельными дозами, позволяющими действовать, когда организм уже по факту умер. Подобное использование стимуляторов на основе биогеля запрещено дополнительными протоколами к Женевской конвенции, но они в этом мире не действуют. Устроившись поодаль на сидении автоматического гранатомета, Гуркха был мертв. Глядя со своей позиции сверху вниз на груды поверженных врагов, он улыбался. Мертв был и его второй номер, и еще десяток непальцев, прикрывавших позиции минометов и гранатометов от волны нападающих тварей. Когда миновал первую линию баррикад, увидел, что и здесь все вокруг буквально завалено телами гончих, демонов и бурбонов. И чуть погодя, под грудами тварей, заметил сначала одно, а потом еще два перепончатых костяных крыла. Костяные ящеры. Каждый из них был завален грудами тел атакующей орды. И где-то там, думаю, четверо гуркхов, которые покинули базу во время нашего с Андре здесь появления. Вспомнил я виденный момент их отлета. Вернулись, значит, очень вовремя. Один из ящеров, кстати, сейчас шевелился, выбираясь из-под груды тел. Вторая линия баррикад, выстроенная гуркхами у храма, защитниками была подорвана. Взрывчатки не пожалели, очевидно. Я, видимо, момент взрыва пропустил, когда находился в беспамятстве после уничтожения купола. Да, после того, как я пробил купол и снял заклятие подчинения, демоны потеряли цель, контроль и принялись рвать всех, кто рядом. Но к этому времени плато уже, как понимаю теперь, орда захлестнула. И заложенную взрывчатку привели в действие, когда волна атакующих тварей перехлестнула и через вторую линию укреплений. Лишь у самого подножия пирамиды я нашел живых. Небольшая группа из неполных двух десятков красных бурбонов, едва передвигающихся от ран, двое неподвижных, обессилевших бойцов Мустафы в форме моего отряда. Оба лежали ничком на ступенях. И четверо гуркхов. Среди них был и капитан Риджал, залитый кровью с головы до ног. Буквально. Стоявший рядом с капитаном медик-непалец прямо по чужой крови сейчас заклеивал ему медицинским пластырем залитую биогелем рваную рану на лбу. И еще среди выживших был Андре, стрелковый инструктор, держа на согнутых локтях винтовку, сидел на ступенях храма и со смертельно усталым видом смотрел в небо. Его ссохшиеся, потрескавшиеся до крови губы шевелились. Подойдя ближе, я присел на одно колено, опираясь на дробовик. Андрей посмотрел на меня голубыми глазами, неестественно яркими, на запыленном загорелом лице. «Но мы держим рубежи. Мы сражаемся отважно», — прочитал я по губам Андрея. По ритму сказанных слов понял, что он беззвучно напевал песню из моего мира, написанную и исполненную группой с непечатным названием. Когда Андре увидел, по моему взгляду, что я это понял, он растянул в улыбке растрескавшиеся кровоточившие губы. «Там», — сообщил мне, с усилием подняв руку и указывая пальцем в небо, — «кто-то очень сильно обманулся. Вместо «обманулся», правда, Андре использовал совершенно иное, более емкое и яркое в восприятии слово. «Там?» – переспросил я, зеркально повторив жест с пальцем в небо. «Или там?» – переспросив, выразительно ткнул пальцем еще выше. Спрашивая, я даже не до конца знал, что вкладывая в свой вопрос. Или предположение, что обманулся не Николаев, а император? Или что вовсе порушенными оказались планы Астерота? Потому что пытавшийся, реально пытавшийся самолично меня убить Баал, это уже совсем не тот хоккей, который нам нужен. Так что, задавая вопрос, я даже не до конца знал, о чем он именно. Впрочем, для Андре это было совершенно неважно. «Да я не знаю», — уложившись всего в два слова, сказал он и умер. «Да как так-то, а?» Только в бессильном и злом отчаянии крикнул я. Крикнул, правда, громко сказано. Получился просто громкий возглас, который своей бессмысленностью заставил взять себя в руки. Не для того люди и нелюди здесь умирали из-за меня, чтобы я после всего терял над собой контроль в истерике. «Осмотрите поле боя в поисках раненых», — поднявшись, повернулся я к капитану Риджалу. «Если будут силы, переместите на плато тела пленников. Они вместе взрыва купола. Чумба знает, где это». Я сделал паузу, задумавшись. Гуркха в ответ кивнул. Говорить он определенно не мог. Шея тоже замотана тряпкой, из-под которой видны голубые клочья магического биогеля. Очень хорошая штука. Только что раны залиты, несколько минут, и должно помочь. Заговорит. Заминируйте арку портала. Если увидите превосходящие силы противника, взрывайте все нахм. Взрывайте арку портала и уходите. Или к англичанам, или к русским. Не суть важно. Действуйте по обстановке. Попробуйте оживить для эвакуации раненых ящеров. Я точно видел там, указал я в сторону взорванной второй линии баррикад, один шевелится. Гуркха снова только кивнул. «Слышал?» — обернулся я к Чумбе. Тот в ответ что-то произнес на своем, но по интонации я понял, что что-то утвердительное. «Еще раз! Ищи наших! Может быть, под телами еще есть живые! Держи оборону! Слушай его приказы!» — показал я Чумбе на капитана Риджала. «Я за подмогой!» Заставив в руке материализоваться клинок Кукри, я подошел к обрыву плато. Для рассечения ткани миров требовалось свободное пространство полета. И пытаться прыгнуть к алтарю рода Юсуповых Штейнберг мне предстояло сейчас только один раз. Мархасиаса рядом нет. Больше нет. И второй попытки не будет. Впрочем, насчет этого я не переживал. Недавние страхи о неполном контроле и Кукри, и своего тела теперь казались ничего не значащей ерундой. Ну, рухну я снизу на камне, да и черт с ним. От судьбы и предназначения не уйдешь. И не думаю, что все сорвется столь небрежно. Ну, а если сорвется, значит, не судьба. И не такое уж важное предназначение. Неожиданно сзади почувствовал движение и резко обернулся. Выживший в бойне невысокий непалец медик на мое резкое движение даже не среагировал. Взглядом он показал мне на медицинский ранец в его руках, а после на мои раны. «Ищите тех, кому нужнее», – жестом остановил я медика, собирающегося залить мне раны магическим биогелем. «Ждите, постараюсь вернуться поскорее», – бросил я Кукри в развороте, и с места, войдя в скольжение, потянулся к клинку. Получилось невероятно быстро, как будто уже тысячу раз так делал. Все тело наполнило привычная тяжелая легкость. Тяжесть от того, что я сам стал клинком, легкость от того, что летел сейчас прочь, вращаясь. И едва ощутив единение с ножом, потянулся мыслями к алтарю рода. Моментально все ощущения пропали, будучи заглушенными парением невесомости. Чуть погодя навалилась тяжесть перегрузки, момент пересечения разрезаемой ткани миров. И я потянулся прочь из плена заключения в клинке. К появлению в алтарном зале после пересечения границы миров я был готов. И получилось это не так, как в прошлый раз, когда в полете я врезался в каменный дольмен в центре круга стихий и безвольно упал в бассейн алтаря. Сейчас действовал подготовленно. В полете извернулся и спружинил ногами касание каменного дольмена, за краткий миг успев осмотреться и оценить обстановку. Снизу, в бассейне алтаря рода, концентрированная стихийная энергия была моего, огненного цвета. Но сразу падать туда, как в прошлый раз, я не стал. Мягко оттолкнувшись от камня, приземлился на пол чуть поодаль. Снова осмотрелся. Ничего со времени последнего посещения не изменилось. Круг стихий с обелисками по периметру, сдержанно мерцающие внутренним светом своды купола, украшенный искусной росписью с преобладанием черного и красного. Никого рядом, никто не встречает. И это хорошо, потому что мне нужно привести себя в порядок. Впереди не нужно обладать чутким предчувствием и предвидением весьма важные дела, которые лучше делать не в моем побитом и порченном состоянии. Быстро раздевшись, я запрыгнул на бортик алтаря и погрузился в подсвеченную оранжевым тягучую и совершенно сухую по ощущениям жидкость. Приятная прохлада обволокла все тело, и вместе с ее касанием исчезла пульсирующая боль в ноге, сломанных ребрах, во взрезанной иззубренным клинком ладони. Труднее было с болью душевной, но это уже со мной навсегда. Такое лечится только одним способом, лишь полным покоем. Мягко погрузившись с головой в бассейн алтаря, я вдохнул несколько раз. Никаких неудобств. Это была не вода, а концентрированная стихийная сила, погружение в которую вместе с приятным блаженством вернуло мне все силы, добавив еще и сверху. «Я дома». Совершенно неожиданно появилась банальная в своей простоте мысль. Я дома, а осколки моего погибшего отряда сейчас в пекле чужого мира, в окружении недобитых тварей, которые пусть и заняты друг другом, но ведь может на огонек наведаться и еще кто-либо. Вынырнув из алтаря, привычно абсолютно сухим, я быстро оделся. Форма вся рваная, грязная, в крови чужой и своей. Пыли и гари. Но другой у меня не было. Несколько раз вздохнув, избавляясь от лишних мыслей, мне сейчас определенно будет нужна чистая голова, я двинулся к выходу из алтарного зала. Поднимаясь по лестнице, подумал о том, как со временем моего появления в этом мире все осталось по-прежнему, при этом кардинально изменившись. Я вновь один в усадьбе Юсуповых Штейнберг, не зная даже приблизительно, кто мне друг, кто союзник или противник, а кто враг. Вот только полгода назад, когда я появился здесь, я собирал одни вопросы. Теперь настало время получать на них.